Утром я, естественно, был как штык на даче у хозяина. Негоже, как понимаю, с первого дня на работу опаздывать. А здесь уже ко мне отношение иное. Секьюрити на входе улыбаются, да раскланиваются, и докладывать им, кто я таков, не требуется. Такие предупредительные все стали. Разве что под белые ручки не провожают, что значит в люди выбиться. В общем, вошел я на территорию вальяжно, так это, а дальше что делать не знаю. Соваться без приглашения к Бонзе вот так вот сразу как-то не по себе. Черт его знает, с какой ноги он сегодня встал. Позавчера вроде приветил, а сегодня, может, и того. Пожалел тут я, что с утра домой не заскочил, да с пупсиком не посоветовался. Ну что теперь поделаешь? Придется на авось надеяться, деваться-то некуда. Хорошо бы Сашка найти, амбала того, которому хозяин приказал меня в курс дел ввести. Но его искать, значит, опять в дом Бонзы соваться? Решил, нужен буду, позовут. Телефон при мне. И пошел гулять по территории. Оглядеться-то надо, а то три раза всего здесь был, и где что находится, толком не знаю. Когда Харя нас здесь собирал, секьюрити меня только по строгому маршруту, как в тюряге под конвоем водили, к гостевому домику и обратно. Почапал я, значит, по тропинке между елочками, березками да сосенками и вышел прямо к корту теннисному, да такому, что Уимблдон позавидует. Видел я по телеку этот самый Уимблдон затраханный, трава местами вытоптана, проплешины везде, что на моем диване после пожара, а здесь дерн идеальный. И мало того, весь корт стеклянной коробкой накрыт, чтобы, значит, и зимой играть можно было. Тепло там видно, поскольку девка с парнем на корте чуть ли не нагишом в теннис играют. Парень в трусах спортивных, а деваха в новомодном купальнике. Спереди три клаптика минимальных, самые интимные места прикрывают. А сзади две тесемочки только. Одна на шее, а другой и не видно почти. Так между ягодиц впилась, будто ее и нет вовсе. Парень поджарый такой, с фигурой спортивной, и вроде ничего играет, но с линцой как-то. Все больше девахи мячи набрасывает. Тренер, как понимаю. А она дородная, при телесах кустодиевских, пыхтит, мечется по корту, ракеткой, что веслом машет. И при каждом ударе хекает так, будто сексом занимается. Но между ударами на парня покрикивает, что, мол, то ей сильно, то не точно. Остановился я тут и смотреть начал представление, как у девицы ягодицы до груди дрыгаются. Нет, такие тёлки не в моем вкусе, но все равно азарт разбирает. Так и хочется увидеть, как из тесного купальника сиськи ее наконец, на волю выпрыгнут. Парень меня заметил и, похоже, мой азарт понял. Стал он мечи и девахи покруче да повыше давать. Естественно, она засуетилась, пошустрее забегала-запрыгала. На покрикивание ее уже хватать не стало, зато хекать начала со всхлипом, как в экстазе, будто у нее вот-вот оргазм наступит. Ну, а груди и ягодицы заметались так, что и в крутом порнофильме не увидишь. Но досмотреть до финала мне не довелось. Положил мне кто-то руку на плечо, я и обернулся. Гляжу, стоит передо мной Сашок и ехидно на меня с прищуром смотрит. «Не советую, — говорит, — пялиться на нее. Глазки выколют. С чего бы это? — удивляюсь. Дочка хозяина, — ухмыляется он. Идем, зовет он тебя». Разворачивается Сашок ко мне спиной и топает по тропинке. Естественно, я за ним поплелся. Тут сзади доносится вскрик девахи. То ли до меча не дотянулась, то ли грудь наконец-то выпрыгнула из купальника, то ли парень ее все-таки до оргазма довел. Но я и не подумал обернуться. Себе дороже может оказаться. «Ты что, меня по всей территории искал?» Спрашиваю для вида, хотя на самом деле банан Сашку бросаю. Мог бы и по мобильнику вызвать, а не рыскать между елочек. «Много чести тебя искать», — хмыкает он. «Разуй глаза и посмотри». Тычет он пальцем куда-то на верхушку березы. Поднимаю я голову и вижу в развилке дерева телекамеру. «Все здесь как на ладони», — продолжает он. «Каждый сантиметр просматривается». Поглядел я вокруг внимательней и еще парочку телекамер увидел. «Ага, думаю, Меня на Микини не проведешь. Правильно сделал, что на вскрик дочки Бонзы не оглянулся. Тут-то у меня подозрение возникло, как Сашок меня разыскал. Чапаю я за ним, а в груди холодок неприятный. Как-то меня хозяин встретит. Но встретил он нормально. Без объятий и лобызаний, чего, само собой, я и не ждал, чисто по-деловому. Зашли мы к нему в кабинет и стали перед его светлыми очами. А он сидит за огромным письменным столом и кофеек попивает. Кивнул я ему, но он, естественно, здороваться и не думает, садиться не предлагает, а уж тем более кофеем не угощает. Сидит, взглядом меня сверлит. Посверлил, дырок пять наделал, и чего там из меня извлек, какую стружку мне неведомо. Потом чашку отставил и говорит: «По виду ты лох лохом, как мне и докладывали. Но что-то в тебе все-таки есть. Ишь, что за моей спиной наворотил. Ладно, дело прошлое, на первый раз я тебя простил, но следующего раза просто не будет. Значит так. Что на рынке твоим ребятам делать, не мне тебя учить, сам знаешь. Налог под расписку моему бухгалтеру. Копеечка в копеечку сдавать будешь», — криво усмехается. «Как понимаешь, пристанет, что к рукам без лишних слов их отрубят». «В прямом смысле. Ну, а если кто на твою бригаду накатывать будет? Вот тебе Александр», — кивает на Сашка. «Он все уладит». Я киваю, думая, что на этом инструктаж по вводу меня в должность бригадиры окончен, и пора выметаться. Но хозяин качает головой. «Это еще не все. На такую работу тебе за глаза полчаса в день хватит. На остальное время поступаешь в полное распоряжение Александра. Его слово для тебя точно такой же закон, как и мое». Хозяин, наконец, переводит взгляд с меня на чашку, берет ее и начинает кофе свой прихлебывать. И вид у него такой, будто в кабинете и нет никого. «Ну, теперь вроде аудиенция окончена, думаю я, но, боясь снова ошибиться, смотрю на Сашка». «Точно. Лишних разговоров хозяин не любит. Разворачивается Сашок, мне глазами в сторону двери указывает и идет из кабинета. Иду и я за ним, как на веревочке. Что-то мне все это не очень нравится. Сашок не харя, и случись что, ствол мне не поможет». Вышли мы в холл. Тут Сашок останавливается, поворачивается ко мне лицом и начинает меня рассматривать. Молча, почти как только что хозяин. Но не сверлит и рентгеном не просвечивает. Смотрит и все. Ни хорошего в его глазах, ни плохого, ничего нет. Скука какая-то непонятная, будто думает, нахрена ему такой балласт, как я, на шею навесили. Ну а мне-то каково под его взглядом? «Так что мы с тобой, Сашок, делать будем?» Беру я для начала развязный тон. «Какой-то контакт надо ведь налаживать?» Сашок бровь заламывает и аккуратно так, что интеллигент задрипанный берет двумя пальцами пуговичку на моей рубашке. «Во-первых, — говорит он тихо и снисходительно, словно ребенку малому, — запомни раз и навсегда. Два раза я не повторяю. Зовут меня Александр. Никаких уменьшительных и кличек, причем не только в мой адрес, я в своем присутствии не потерплю». Он делает неуловимое движение кистью руки, и пуговичка с легкостью отлетает от рубашки, словно лезвием обрезанная. Хотя могу поклясться, что между пальцами у него ничего нет, а пуговичка была пришита на совесть. «Второе», — продолжает он, — «сегодня ты мне не нужен. Займись своими ребятами. Собери их в холле второго гостевого домика и предупреди, что с центральным районом у нас пока еще ничего не ясно, но на данный момент временное перемирие. Поэтому пусть будут настороже. Если что, вызывай меня по телефону через коммутатор. Ну а завтра, Борис...» Здесь он делает ударение на моем имени. «Я жду тебя в 9 утра возле гаража». Тут он кладет мне в карман пуговичку, говорит: «Пришьешь на досуге» и уходит.